Ради одной. Знаешь, какой? Когда к нему приходит художник и Грей, его спрашивают: «Вы действительно хотите посмотреть тот портрет?» «Нет, правда? Вы хотите его видеть?» Можно ли понять больного на всю голову человека? Диагноз на лице: глаза нездорово горят, и он как в лихорадке повторяет: «Вы действительно хотите видеть этот портрет? Нет, правда, вы хотите его видеть?» На лице игра страстей, от удивления до дьявольского искушения, за которым всплывает панический страх, переходящий в отчаянный смех. На меня в упор смотрят красивые миндалевидные глаза с бычьим упрямством на дне. Варшава. Переговоры с великим польским режиссером Анджеем Вайдой о съемках в новом фильме. Курит много, мрачноватый. Тебе знакомо чувство, когда крышу сносит? Был момент на премьере «Огнем и мечом» в Варшаве. Выглядит это так: ты не можешь спокойно пройти по улице, не можешь сесть в такси, потому что будут тыкать пальцем, хватать, бежать, визжать, и сносит башку. Начинаешь думать, что ты ого какой. Приезжаешь в Москву, и в Москве может повториться то же самое. Как к этому относиться? Ведь век артиста очень короток. Ага, сначала 50 лет на сцене, потом 70. Короток, запомни. Настолько короток, что на моей памяти был артист в Театре Армии, который в свое время блистал, его уносили на руках со сцены. Потом человек стал крупным, большим, старым, ему сказали «на пенсию». А он сказал: «Вы понимаете, что если я уйду на пенсию, я умру. Мне бы просто приходить». И он умер. У меня есть определенный опыт. Я не боюсь камер, я не боюсь сцены, я не боюсь на нее выходить. Но я, смеется, боюсь на нее выходить, потому что не знаю, как они меня воспримут. Мы играли Макбета, и на двух спектаклях я услышал, как подростки смеялись. И у меня мысли: либо я плохо играю по-польски, либо я как актер что-то не то делаю. Поляки к этому относятся спокойно. Ну, дзети, но я-то говорю на чужом языке. Может, я не там ударение делаю? А потом они ждали меня на служебном входе, и я сказал им: «Дзинкуя за ваш смех». Для них это тоже был некий шок, и, может быть, я не имел права так себя вести по отношению к ним. Но актерское самолюбие оно было. Хотя пришли они на служебный с чистым сердцем. Для них я Домогаров, а не Макбет. Кстати, о детях. Это правда, что твой отец возглавлял компанию аттракционов в советское время? Да. Ты в детстве не перекатался? Перекатался. Я был маленький, избалованный мальчик. 70-й год, первый класс. И тогда первый раз в истории Советского Союза все ведущие фирмы мира, какие только существуют, привезли аттракционы в парк Горького, в Сокольники, в Измайлово. И ты? А я сын управляющего всей этой байдой. Значит, ко мне представляли охрану из двух человек, которым я говорил: «Идем сюда, теперь сюда, сюда». Мне было 7 лет. Отцу какая-то фирма подарила мотоцикл, маленький итальянский мотоцикл. Все то же самое, что и в большом, но для детей. И я ездил мимо школы, мимо дома. Вот тогда-то крышу царапало жутко. А сейчас на аттракционах можешь кататься или тебя тошнит? Могу издалека посмотреть».